Всем привет, с вами Тип808, и в этом ролике хочу показать вам и также продемонстрировать работу нового инструмента пранкплеера, который называется AutoPrank. Уже не является на сегодняшний день секретом то, что браузер можно настроить таким образом, чтобы из браузера звук попадал прямо в Skype, и человек на том конце троса мог слышать фразы. В общем, была поставлена себе задача создать такой инструмент, который смог бы принимать звук из других запущенных на компьютере приложений. В нашем случае это со Skype. То есть, чтобы теперь была возможность не только отправлять звук из пранкплеера, но и принимать и пропускать его через ряд различных логических задач, выдавая в итоге результат в виде автоматического ответа в рандомном порядке. Ну что ж, давайте не будем тянуть резину и создадим новый проект. В нижней части экрана нажимаем на кнопочку «Еще», и вот в открывшемся окне выбираем «AutoPrank». Да, кстати, инструмент по протоколу HTTP работать не будет. Технология Web Audio API позволяет использовать свои возможности только по шифрованному HTTPS протоколу. Так что давайте перейдем на пранклеер с использованием данного протокола. Не обращаю внимания на данное сообщение, так как сертификат я не покупал, а создавал сам. Жмем на подробнее и перейти на сайт. И вот мы зашли на пранклеер по зашифрованному HTTPS протоколу. Давайте опять нажмем новый проект, создадим новый проект. Жмем еще и опять AutoPrank. И вот перед нами открылся тот самый инструмент AutoPrank. Сейчас я попытаюсь подробно рассказать, что к чему и как его вообще использовать. Кстати, выше вылезет окошко, которое будет спрашивать вас об разрешении использования микрофона. Жмете ОК и все. В этом месте будет отображаться звуковая волна, бегущая в левую сторону. Здесь вы можете выбрать человека, который будет отвечать в автопранке. Давайте выберем Табакова. Здесь можно настроить вот эту красную полосу, эту грань, вот эта красная область. Это, короче, когда высота волны превышает вот эту красную линию, пересекает ее, тогда происходит автоматический ответ через определенный промежуток времени. Вот здесь время, вот этот промежуток и настраивается. В общем, идет волна, пересекает, если звук очень сильный, пересекает эту полосу, начинается отсчет паузы. Если во время паузы звук еще раз превышается, не успевает закончиться времени паузы, он опять обнуляется и начинается сначала, пока человек не затихнет, время закончится и начинает воспроизводиться звук данной библиотеки Табакова. Фильтр. Вот этот фильтр — это нужная штука. Если полностью, например, фильтр убрать, то различные, если будут попадать различные щелчки, какой-то всплеск звука резкий. Вот, например, идет волна, идет, и тут такой вот всплеск. Раз, вверх, и потом опять вниз. Это, конечно, желательно, потому что сразу же будет отвечать Табаков. Нам нужно это дело отфильтровать. Вот это у нас высота волны настраивается, а вот это ширина. Вот такой вот тоненький щелчок будет отфильтрован. Я рекомендую ставить, и вообще он стоит по умолчанию, фильтр двоечка. Вот такие вот размеры волны, всплески будут пропускаться. А следующие вот такие 3, 4, 5, 6, 7, 10 будут воспроизводиться. Ставим на 2. Так, давайте настроим продолжительность паузы на 800 миллисекунд. И громкость пускай будет 50. Здесь будет отображаться, короче, показчик входящего сигнала. Здесь волны, а здесь просто будет прыгать. Так, исходящий звук. Этот, если Табаков отвечает, он здесь должен показываться исходящий звук. Тоже показчик прыгать. Но он, я его, короче, отключил. Потому что я заметил, что-то он, короче, сильно напрягает браузер. И браузер, и вообще тупо начинает вся система очень сильно лагать. Но я думаю, в будущем это все исправлю. Давайте, короче, протестируем, как же это все дело работает. Посмотрим вообще, как показывает вот эта волна, что оно из себя представляет. Настройки чувствительности рекомендую, в общем, настраивать у кого как. У меня здесь я настраиваю на 175. Получается, гудок немножечко тише, чем вообще человеческий голос. Вот снизу будет гудок виден, ниже вот этой красной черты. А уже человеческий голос должен превышать вот эту черту. Давайте, короче, проверим вот это все в практике. Наберем номер. Алло. Алло. Алло. Кто это? Алло. Кто ты такая? А вы кто такие? Здравствуйте. Здрасте. Ты уже будешь сейчас запрещен в милиции за хулиганство. Чего? Ты что, блядь, чокнулся, что ли, блядь, звонить по всему городу? Кто звонит, скажите? Кого? Хуя моего. Ой, пошел ты знаешь куда со всеми своими этими. Все, Ну, говори, говори. Так, давайте еще раз попробуем. Ну, вот так, короче, работает. Пересекает границу и включается пауза. Пауза заканчивается и, следовательно, воспроизводится ответ. Да. Да? Что ты звонишь? Кому звонишь? Что звонишь-то, блядь? Ну говори. Гандон, блядь. Пошел ты нахуй. Да. Ой, сучонок, вы попадешься, ты, блядь. Кто звонит, хоть скажи, что за придурок такой? Кому звонишь? Не знаю, где я живу. А где ты живешь? Вот, блядь, куда ты звонишь? Ёбаная, блядь, я. Что, тебе больной на голову, что ли, ты? Ну, какого хуя тебе надо, а? Да. Чего? Кто? Каждый день звонит. Кто звонит? Ты понимаешь, что расскажи? Тебе похорони только и все. А? Все, пиздец вам. Ну кого? Вытри хоть сопли там и... Кто звонит? Эх ты, старый дурак, блядь, я сегодня же приду, тебя задавлю, блядь, дурака. Ну попробуй, ёпта. Я маму твою нахуй. Блядь, красивый, да? Козёл ты, блядь, ебучий, блядь. Алло. Тебе могилы копаешь, да? Слушайте, куда вы звоните? Ты никогда не будешь пить пиво. Ой, ты дебил проклятый, а. тебе едет, блядь, дурачку. Да? Ну что за радость у тебя, блядь, старого дурака, а? Вы куда звоните? Я сейчас позвоню в милицию за ваши выходки. Ой, что это за маты такие? Алло. Больные, оказывается, блядь, этот старый дурак там руководит. Ты что, козел, сюда звонишь, а? Бери два. Хочешь, чтоб я тебя нашел и морду тебя набил? Прекращай надо, звонить. Надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Да. Не скажу, кто я. Чего? Чтоб тебе, блядь, это... Что это? Ну, говори. Чего вы? Чего вы там, это, затеяли? Кто чего? Ну, что же радость для тебя, блядь, старого дурака, а? А кто вы такой? Блядь, хулиганы, ебаные, блядь. Ты что, совсем, мужик, сейчас полицию вызову на этот номер? Подлюха ты, ебаный, блядь, что ты же, блядь, я тебя, блядь, на тот свет отправлю. Ты кто такой вообще-то? Ну что за дурное, блядь, делается так, а? Забаву нашли себе, блядь. Чего? Тебе доверили телефон, радуйся, а не делай людям плохого. Вы кто вообще-то? Это старый дурачок, вот, да? Вы кто звоните? Ну это вот кто на тебя хуй, блядь, сосёр. Кто такой? Не обсервишься? От кого ты? А я тебе говорю нет, ёбаный ты, блядь, ещё не понимаешь. Нет, не понимаю. А? Да, кто вы такой вообще-то? Что за дурацкий, блядь, команда, ёбаный, блядь, я... Слушай, ты козел вонючий. Еще раз сюда позвонишь, сейчас полицию вызову. Да, охрана слушает. Ты что, специально в дежурных сидишь, да? Да, специально дежурю. Ах ты, старый дурак, блядь, я сегодня же приду, тебя задавлю, блядь, дурака. Слушай, еще раз я сказал, сейчас я позвоню кому надо. Нихуя твой телефон не работает. Турок ебаный. Ебать ты, ебаный котелок, блядь. Турок ебаный. Что ты хочешь? Я вот своим сыновьям скажу, что тебя повесили нахуй, блядь. Кто такой козел вонючий, тварь ебаная? Вот скажи, кто такой, звонит сюда? Кто такой? У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь, дурачок ты на свете живешь. Ты что, дурак ебаный, тварь? Вот я тебе по этому телефону сейчас вычислю, блядь. Слушай, не знаю. Вот имя, что ты знаешь, ты знаешь, я, куда ты звонишь? Ты звонишь, Повесь, блядь, твари ебаные. Все, без головы ходишь. Давайте, короче, еще попробуем бабкой Родионова Володи пранкануть. Так, сначала ее найти нужно. Блядь, нужно это все отсортировать по этому... По алфавиту, потому что пиздец. Вот. Алло, что ты звонишь мне? Алло, да, что ты сказала? Я тебе сказала? Я никому ничего не говорил. Что ты звонила? Нет, я не звонила. Я не звонила. Телефон около меня. Я не звонила. Не знаю кто. Не знаю кто. Ну, ждите. Ждите, позвонит еще, если кому надо. Командор-то позвонит. А кто звонит? Не знаю, кто звонит, не знаю. Я не звонила. Да. Звонила? Нет. Ах, господи. Алло? Алло? Вы опять позвонили на этот же телефон, с которого я разговаривала. А? Я не пойму ничего. А что вы звоните? Так это вы мне звоните. Я вам не звоню, звоните вы мне. Я никому не звонила. Что? Мой телефон звонит, а вы со мной разговариваете. А я-то не звонила вам. Звона вам тут нету. Не знаю, не знаю, я не звонила. Как? Я не звонила. Вы знаете, Родионова Володя. Вы знаете, как получается? Я вот... Что? Я вот это самое бросил, нажал кнопку, и он мне перестал звонить. И тут опять звонит, и вы спрашиваете, кто же звонит? Я не знаю, я не звоню. Это дура, кто же к вам ко мне звонит? Я вам сказала. Кто-то звонит вам и мне. А? Кто-то звонит и вам, и мне. Кто же звонит? Не знаю. Кто? Не знаю, кто звонит, не знаю. Кто же звонит? Алло. Давайте еще, короче, попробуем бабушку, типа, спать не даете, вот эту. Она у нас здесь самая первая, бабушка. Алло? Алло? Ничего Алло? Я не понимаю, я глухая. А, понятно. Понятно. Дурак ты, дурак. Хватит безобразить. Женщина, вы поймите, что... Бабушка спит. Вы понимаете, что я вам не звоню. Почему-то звонок нам идет, я поднимаю трубку, в той трубке вы. Понимаете? Я не звоню вам. Покою не даете. Ну, ладно, извините, это я вам не звонила, вы извините. Это не я вам звоню. Я участкового позову сейчас. Давайте, позовите. Кого ты позовешь? Хуйня на пустом. Ох, беда, моя беда. Что на колени нас звонили? И утро звонили, сейчас кто звонит? А что она обалдела, что ли? Ой, господи. Да кончи звонит-то! Я не могу одного понять. Как же звонят вам, когда звонок у нас? Вот вы берете трубку, я беру трубку. Я не могу понять. Как это так одновременно звонит и вам, и мне? Я вам лично не звоню. Но у меня звонок. Я поднимаю трубку. Хватит безобразить. Ну я не забрать, мне это не надо. Дура! Ну вот за что вы меня, за что? За что вы меня дурой позвали-то? Ты сами что ли собирался? Ну ладно, все, давайте, может, не будут больше звонить. Давайте положим трубки, вы положите, и я положу. Может, не будут больше звонить. Это я не звоню, это мне звонит кто-то. Ты дура, это кто-то мне звонит. Я беру трубку, а там вы мне отвечаете. Что ты обалдела, что ли? Батюшки мои. Кому голову отрубишь? Боже мой, ну я же сказал батюшки мои, а вы говорите, кому голову отрубишь? Я сказал батюшки мои. Кто тут звонит-то? Не знаю, не знаю. Чего тебе надо? Ну, в общем, так вот можно, короче, пранковать в автоматическом режиме. Можно также, ну, заморочиться там, принимать входящие звонки, и также оно будет, короче, автоматом говорить, там, принимать разных людей. Ну, там нужно заморочиться, просто соединить это все. А в будущем хочу, наверное, здесь не достает кнопок, короче, стоп, типа заглушить, там, пауза какая-то. Ну, короче, здесь еще добавлю еще какие-то кнопки, какой-то дополнительный функционал. Ну, вот. Настрою показчик исходящего звука, чтобы здесь тоже показывало то, что, ну, звук, который исходит из браузера. Также можно не только в связи, в связке со скайпом это все использовать, но также можно использовать в чат-рулетке. Просто нужно будет уже использовать для чат-рулетки один браузер, а для пранк-плеера другой браузер. Итак, что еще хотел сказать? Ну, планирую еще здесь добавить в будущем, в недалеком будущем, функцию распознания некоторых звуков, там, может быть, звуки, там, фразы короткие. Там, например, алло, либо там звука, распознание звука ошибки набора номера. Ну, там, например, типа неправильный номер, звуки скайпа определять. Вот. И все вот это дело автоматизировать. Кому, в общем, нравится, ставьте лайки. Кто хочет поддержать вот этот функционал, кому понравилась такая затея, можете поддержать донатом, так сказать, инвестировать в новые идеи. Буду дальше стараться что-нибудь придумать и создавать какую-нибудь интересность. Так что мир не стоит на месте, а пранксу тем более. Всем спасибо за внимание. Кстати, кому интересно, как это все настроить, пишите в комментарии, если будет интересно. Обязательно в следующем видео покажу, как настроить пранк-плеер и скайп. Возможно, также и в чат-рулетку и так далее. Всем спасибо. Ставьте лайки, короче, подписывайтесь. И до скорых пранков.